Наталья Морозова. Личные апартаменты герцога и по совместительству моего фиктивного мужа впечатляли. Если мир за окном пока оставался тайной, то дворец и его наполнение внушали уважение. Но старомодно, да. Чисто гипотетически, в европейских резиденциях монархов примерно так же. Ну, наверное. Ну что ж, поживем на богатом. О, это будет мой девиз во время внезапного брака. Наталья, это супружеская спальня. Томас повел рукой вокруг, демонстрируя мне убранство и интерьер. Я кашлянула. Впечатлилась. Представьте себе спортивный зал среднестатистической школы. Ну вот где-то примерно так. «Ты тут играешь в гольф? В футбол?» — спросила я. «Нет, и я тут ни разу не ночевал», — сконфуженно признался он. «Но у меня есть оправдание, я впервые женат». «А это обязательно?» Я неопределенно то ли изобразила руками стог сена, то ли разогнала туман. Как-то тут неуютно. «Согласен, место необжитое, но придется. Я жил совсем в других покоях, эти ведь супружеские. Но так уж заведено, что после вступления в брак...» «Да. А ремонт и перестановку можно будет сделать?» «Да. Если вы возьметесь, ты возьмешься, и сумеешь сделать из этих комнат что-то уютное, будет замечательно». «Но мы ведь можем жить по отдельности. А супружеские покои мы должны занять только сегодня?» — уточнила я. «Ведь точно помню, что речь шла только о первой ночи». «Возможно, но крайне нежелательно. Было бы лучше, если бы все видели, что мы вместе, но и вообще». Герцог с задумчивостью уставился на огромную кровать, на которую при должной сноровке можно уложить человек 10. «А еще можно ходить друг к другу в гости», — кивнула я. «Учитывая масштабы этого лежбища, то, чтобы супруги добрались друг до друга, им нужно встать и прогуляться, либо же преодолеть некислое расстояние на четвереньках». «А еще можно по-пластунски». Со смешком поддержал меня Томас. Мы переглянулись, едва сдерживая смех. «Проверим». Протянул он мне руку и кивнул в сторону монструозного ложа. «И можно наедине обращаться ко мне, Том». «А давай», — согласилась я. «А ко мне Наташа или Таша?» Когда через 5 минут дверь распахнулась, и в спальню герцога Ван Дирк вошли слуги, им открылось прелюбопытное зрелище. Новобрачный герцог и герцогиня Иллирские прыгали на кровати, как на батуте. Невеста подобрала юбки и задрала их выше колен, демонстрируя стройные босые ноги. Туфельки на высоких каблуках валялись на полу. Герцог тоже разулся и прыгал в носках, а его сапоги составили компанию обуви супруги. Вокруг молодоженов с довольным мяуканьем скакала серая кошка в короне. Ей снимать было нечего, ну, кроме короны, разумеется. Но леди Джинджу Пятая не снимала ее никогда и ни при каких обстоятельствах. Держалась маленькая драгоценность магически, кошке не мешала. «Юху! Хия!» — воскликнула в момент появления слуг леди Наталья и сделала явно не первый прыжок. «О, да!» — поддержал ее лорд Томас. «Я лечу!» — пропищала кошка. «Ха-ха!» Деликатно дал знать о своем присутствии дворецкий. Герцогская чета, застигнутая врасплох, испуганно замерла, медленно обернулась к дверям. «Джастин», — сдавленно выдавил сконфуженный лорд. «А мы тут это... проверяем, крепкая ли кровать». Прыснув от смеха и сдув с лица прядь волос, выдала новая хозяйка дворца. Я опустила подол платья, встала крепче, а потом закинула голову и расхохоталась в голос. От души. И так заразительно, что никто не смог удержаться. Прислуги, конечно, не положено, и они очень старались прятать лица за стопками одежды, за полотенцами и просто прикрыв ладонью. Остаток вечера мы с Томасом провели порознь, потому что, оказывается, у этой супружеской спальни 2 ванные, 2 гардеробные, 2 кабинета и 2 гостиные. Мальчики налево, девочки направо. Меня увели горничная, и Томас ушел со своим камердинером. Экономка осталась с 2 служанками, чтобы приготовить помещение для сна и убедиться, что все готово. А то им было мало времени, пока мы сидели на банкете. Я получила ванну с пеной, косметические маски, эпиляцию всего тела какой-то волшебной мазью, шампунь и фантастический бальзам для волос. А еще массаж головы и всего тела. И вот после всего этого счастья вползла я в спальню в состоянии сомнамбулы. На столике у окна стояли закуски для ночного дожора, вино, вода, фрукты, а рядом в кресле спал, вытянув длинные ноги, владелец помещения. Томаса тоже изрядно отмыли, побрили, помассировали, судя по порозовевшему цвету лица, расслабленности и благости. На кровати с правой стороны лежал кружевной пеньюар. Я даже потрогала его. Приятная ткань. На левой части кровати халат типа кимоно, но уже мужской. Служанки, обнаружив спящего лорда, на цыпочках удалились. А я постояла, размышляя, будить ли мужчину. Или пусть уже спит. По идее, вот такой кратковременный сон, когда внезапно отключился, самый крепкий и самый продуктивный. Наверное, пусть отдыхает мужик. Пить и есть я не хочу, только выбрались из-за стола. Разговаривать тоже. Об исполнении супружеского долга вообще речь вестись не может. Да, точно, всем спать. И я выключила освещение, вполне себе электрическое. По крайней мере, провода в стенах и выключатели выглядели мне привычными. А потом забралась под одеяло, обняла подушку, закрыла глаза и... «Наташа, ты спишь? Наташа, просыпайся! Наташа, уже утро! Наташа, ну ты долго еще собираешься лежать? Наташа, открывай глаза! Наташа, все съедят без нас!» У меня возникло чувство дежавю, потому что только тот, кто никогда не серфил в интернете, не видел различных вариаций этой картинки с котиками и похожими надписями. Я с трудом разлепила глаза и первое, что увидела, да-да, нависающую над моим лицом кошачью мордочку. «Наташа, ты проснулась?» — спросила Джинджу. «Наташа, утро уже в разгаре. Сколько можно спать?» Я поморгала, скосила глаза на задернутое плотными шторами окно. Вот не похоже, что уже хотя бы полдень. «Это не считается. Что ты туда смотришь? Наташа, мы все пропустим». «Что именно?» Проскрипела я, выпростала руку из-под одеяла, сгребла кошку в охапку, подтащила к себе, как самую обычную мурлыку, и перевернулась на бок, уютно устроив ее под подбородок. Кажется, я сделала что-то не то, потому что фамильяр Томаса затаилась, притихла. От неожиданности замурлыкала, но тут же перестала. А я почувствовала, что снова засыпаю. «Наташа, что ты делаешь?» «Сплю. И ты спи». Зевнула я и таки да снова заснула. Второй раз нас разбудили чьи-то тихие шаги. Я приоткрыла глаз. Мимо кровати к столу у окна тихонечко кралась горничная. Заметив, что я на нее смотрю, девушка застыла, прижав к себе поднос. Проходной двор, а не спальня. Я натянула одеяло на голову, оставив на воле только свой нос и голову кошки. И мы продолжили спать. Ну и, наконец, в третий и последний раз мы с кошкой проснулись от грохота. Вот это уже испугало и заставило подскочить, заполошно выпутаться из-под одеяла и посмотреть, что случилось. А случился герцог Ван Дирк собственной персоной. Мужчина споткнулся, шиб пуфик, и сейчас испуганно смотрел на меня, держа в руках букет. «Доброе утро», — сказал он. «Ага», — попыталась я пригладить вздыбленные волосы. «Пора вставать, да?» «Наверное», — улыбнулся он. «Уже обед». «А я говорила ей, что надо вставать». Выползла наружу сонная Джинджу и, зевая во весь рот, потянулась. «Мы чуть-чуть устали», — сообщила я. Ну что ж, остаток дня прошел продуктивно. Мне показали дворец. Огромный. Представили всех слуг. Их много. Я познакомилась с экономкой и с управляющим. Серьезные господа, кажется, я их немного опасаюсь. Зашли на конюшни. Счастье несказанное, но транспорт тут не гужевой. Лошади — это для души и лишь для тех, кто финансово имеет возможность оплачивать такое хобби, как верховая езда. посетили гараж. Вот тут моя душа возрадовалась. Пока не ясен принцип действия и чем заправлять, явно не бензином. Потом разберусь. Местных машин много. Они отдаленно похожи на земные, но более футуристические. Огорчило, что мне положен личный шофер. Но это поправимо. Сдам на местное водительское удостоверение и буду ездить за рулем сама. Не совсем ясно, чем заниматься мне. «Но вы же герцогиня», — удивленно сказала мне сопровождавшая меня горничная. «Мне выдали ее, чтобы все показала и везде провела». «И? Это титул, а заниматься-то мне чем?» «Тратить деньги мужа?» — как-то неуверенно предложила она. «Дельная мысль. Учитывая, что все мои, — выделила я интонацией, — деньги, остались у меня дома. Итак, у меня новость первая, радостная. Мир техномагический. Да здравствует прогресс, нет примитивному мракобесию. Новость вторая чуть-чуть менее радостная. Мне придется снова много учиться. Законы, правила дорожного движения, география, политическое устройство, религия, местный этикет, геральтика, свод правил, принятый в титулованном обществе. Ни о каком равноправии тут не слышали. Есть элита. Титулованное дворянство и маги, которые автоматически получают простое дворянство вместе с дипломом об окончании вуза и получении статуса магистра. Но только они и их жены, но не их дети. То есть дворянство ненаследуемое. Ведьмы тоже становятся дворянками. Но с ними чуть сложнее. Их дети продолжают быть дворянами. А потому что дети ведьм всегда без вариантов ведьмы или маги. Иначе просто не бывает. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Правящая верхушка. Но тут понятно, монархия и высший свет. Я теперь примкнула к ним. Еще приятный нюанс. Язык в мире, всеобщее знание которого и мне досталось при переносе, учить языки иностранные не придется. Но есть мертвые языки, вроде нашей латыни, древнеэльфийский и гномий-рунный. На них никто не говорит, в том числе сами эльфы и гномы. А языки используют лишь в магии. Иногда. Ну и старинные книги на них. Учить ли мне их? По желанию. Вишенка на торте. Здесь есть аналоги смартфонов, планшетов и компьютеров. И мне даже все новенькое оперативно доставили и выдали. Научиться бы еще пользоваться. Мне же не 3 годика, я не умею интуитивно осваивать гаджеты, как дети. Мне нужно время и медленно въехать, что, куда и как. Но удобные и в чем-то даже похожие на земные. Принцип действия, правда, другой. К вечеру я совершенно очумела от избытка впечатлений и составила примерный план действий. Ну, раз уж я тут на год или дольше. Засела я на правой половине супружеских покоев в кабинет. Типичный такой, дамский. Светлый, симпатичный, совершенно не деловой. Учитывая, что личного кабинета у меня раньше не было вообще никакого, я не роптала. В конце концов, поменять розовые шторы на что-то более спокойное – это не проблема. Дальше было сложно. Я немножко тупая. Почувствовала себя своей же бабушкой, когда объяснял ей принцип действия приложений в телефоне и подключения платных подписных каналов в умном телевизоре. Инструкции писали явно не для диких попаданок. Некоторые термины мне вообще ни о чем не говорили. Но методом тыка, который никогда никого не подводил, я дотыкалась. К ночи я была злая, голодная, уставшая, слегка психованная. Днем меня, конечно, кормили. Пытались даже накрыть мне в столовой, ведь ее светлости Наталье положено. Чихала я на их положено и ела везде, кроме столовой. У меня стресс. Мне некогда воевать со столовыми приборами и несколькими сменами блюд. Но к вечеру мне доложили, что прибыл его светлость, а потому пора переодеваться к ужину. Боже ж ты мой, пора переодеваться к ужину. Аристократия, ага. Что характерно, мне даже было во что. Пока я ныряла в новую жизнь и занималась весь день изучением нынешней реальности, служащие дворца, еще не знаю, кто именно, заказали и доставили мне немного одежды. Собственно, в одном из нарядов я сегодня и провела много часов. Удобные ботиночки, именуемые на земле Челси, брючный костюм из тонкой шерстяной ткани, шелковые блузы. Когда выходили на улицу, чтобы дойти до конюшни и гаража, мне подали шубу с капюшоном, палантин и перчатки. Потом их куда-то унесли. А к ужину мне надлежало переодеться в длинное вечернее платье глубокого зеленого цвета. Что странно, ведь днем и на поминках дамы были скорее в коктейльных нарядах длиной до колена. Но я молча следовала советам и тактичным указаниям, присматриваясь и делая выводы. «Леди, ваши драгоценности!» Подошла ко мне с открытой шкатулкой одна из трех горничных. «Нет-нет, леди сегодня наденет другие украшения». С этими словами в дамскую гардеробную, больше похожую на отдельную квартиру, и вошел Томас. «Наташа, добрый вечер. Прости, весь день сегодня отсутствовал. Ты восхитительно выглядишь. У меня для тебя небольшой подарок, если позволишь». Небольшим подарком оказался комплект с нежно-мятными берилами. Аккуратные сережки-гвоздики, короткое ожерелье-чокер, тонкий браслет, кольцо. Все очень лаконичное, просто дорожки из камней круглой огранки. Я не особо разбираюсь в драгоценностях, но, думается, такие можно носить и днем. Но если ты, конечно, богатая, как неведомо кто, дама или жена миллиардера. Берилы — это дорогие камни или так, середнячок? Вообще без понятия. Я еще должен тебе свадебный подарок, я помню. Поцеловал мне руку мой как бы муж. Но не можешь ведь ты оставаться совсем без украшений. Я взял на себя смелость выбрать тебе такие на ближайшее время. О, да. Я не могу остаться без украшений. Это точно. Те, что мне достались от Лены, весят непомерно. Я в них вчера дико устала. Так, следить за своей речью. Следить. Не ляпнуть что-то по-быдляцки, как в чатике в соцсети или в разговоре с близкими подругами и мамой. Думается, слово «охренеть» из уст герцогини будет несколько неуместно. А тогда, если мысленно, то я как охренела вчера еще во время взрыва машины в свадебном салоне, так и никак и не могу обратно выхренить. Семейный аристократический ужин прошел пафосно. Нас усадили за длинный стол с противоположных концов. Лакеи, хрусталь, серебро, фарфор, смена блюд. И чтобы сказать что-то, нужно изрядно напрячь горло. Я молчала, наблюдала, делала выводы. А после десерта сказала. «Томас, я бы хотела в твоем обществе принимать пищу за менее громоздким столом, чтобы иметь возможность беседовать». Слуги переглянулись. Я заметила эти их гляделки, но... Забегая вперед, скажу, что уже со следующего дня мы ели вместе только в том случае, если совпадали в графике и питались одновременно. Нам поставили квадратный стол. Вот даже не спрашивайте, почему нельзя было просто накрыть напротив друг друга и на одной половине. По мне так это было очевидно, но нет. Его светлость должен восседать на главном месте в торце. Главное место за квадратным столом – это немного смешно. Потому я только усмехнулась, заметив, что один из стульев более громоздкий и впечатляющий. Трон? Ну и ладно. Джинджу чаще всего с нами не ела, лишь изредка составляя компанию. Но всегда присоединялась, когда мы переходили на диваны и кресла. Но это я о будущем. А в настоящем, за первым же совместным ужином, Томас поинтересовался, как мне все тут. Есть ли пожелания? О, да. Их есть у меня много. Одежда и местный стилист. А то ведь я выберу на свой вкус, а окажется, что герцогине и жене магистра так нельзя. Курсы обучения правилам дорожного движения и управления транспортом. А потом и водительское удостоверение. Легализация и местные документы. Юрист, который прояснит мне местное законодательство. Аналог электронной почты и аккаунты в местных вариациях социальных сетей. Раз есть то же самое, пусть и магическое, что и привычный мне интернет, значит, народ где-то общается. Инструктор по верховой езде. Я совершенно не хочу, но раз есть конюшни, то должна уметь выезжать на прогулки верхом. И личный ассистент. «Зачем?» — уточнил Томас только по последнему пункту. «Есть ведь горничная. Любое твое пожелание они немедленно исполнят». «Потому что мне нужен кто-то, кто все время будет под рукой. Тот, кто ориентируется в местных реалиях. Подскажет, позвонит куда надо, поможет найти необходимое. Поедет со мной Везде. А куда ты хочешь ездить? Чуть дрогнули в намеке на улыбку губы герцога. Я пока не знаю. Но не могу же я сидеть дома. Я и город хочу посетить, и окрестности, и местные достопримечательности. Ах, да. Мне хотелось бы учителя ведьму. Можно сначала онлайн. А это зачем? Я улыбнулась. Он серьезно? То есть я узнала, что я ведьма, что теоретически что-то могу и не попытаться освоить? Это все равно, как иметь красивый голос и никогда не петь. Помощницу мне наняли уже через пару дней. Ею оказалась симпатичная миниатюрная девушка азиатского типа с собранными в косу черными волосами. Она стояла за столом, положив кисти рук на блокнот и улыбалась. Одета в блузу и вариацию не то сюртука, не то кителя. Так сразу и не поймешь название местной одежды. Мне ее представил Томас. Наталья, знакомься, госпожа Ташира Нориш. Золотая выпускница института. Имеет хорошие рекомендации от преподавателей. Будет себе во всем помогать. Мне ее рекомендовал давний знакомый, профессор учебного заведения, где обучалась Ташира. Леди Наталья Ван Дирк, герцогиня Элирская. Представил ей меня. «Здравствуйте, госпожа Нориш. Как к вам обращаться? Можно ли просто по имени для облегчения в повседневной жизни?» Сразу же уточнила я. «Да, леди Наталья. Ко мне просто Ташира и, пожалуйста, на «ты». У нас так принято». «У вас?» – вопросительно посмотрела я на герцога. Тот как-то замялся, переглянулся с девушкой. «У нас». Отступила от стола Ташира и вышла ко мне. Выползла ко мне. До талии это оказалась вполне себе хорошенькая и фигуристая человеческая девушка. Бюст, талия, руки, все дела. А от бедер змеился мощный хвост, покрытый блестящей черной чешуей. «У-у-у!» Вырвалось у меня невнятное мычание, и я быстро прикрыла рот рукой. «Вот как-то так, да». Неловко развела руками девушка. «Его светлость меня предупредил, что в вашем мире живут только люди. Я представитель народа нагов». Я помолчала, поморгала, пережила первый шок. В принципе, у меня нет фобии в отношении змей и вообще пресмыкающихся. Но морально я оказалась не готова. Из чего делаем вывод? Срочно восполнять пробелы в знаниях о новом месте жительства. «А потрогать можно?» Спросил я вдруг совсем не то, что планировала. У моего потенциального работника распахнулись глаза. Внешне она, наверное, ближе к японкам. Глаза большие, чуть на выкате и со слегка опущенными внешними уголками. Нос не приплюснутый. «Да, точно. Встреть я ее на земле, решила бы, что это японка». «Хвост», — уточнила я. «Или это считается недопустимым в вашей культуре?» «Можно», — кивнула Ташира. «Мне приблизиться к вам? Мы очень быстро передвигаемся, потому что скользим». Я кивнула, моргнула, а моя будущая ассистентка уже была рядом. «Фух», — снова выдала я. «Обалдеть». И потрогала ее хвост, кончик которого девушка любезно подняла на уровень моих рук. Чешуя была сухая, гладкая, неожиданно довольно теплая. Будто и не змею трогаешь, а обычную кожу обычного человека, только слегка чешуйчатого. «Ташира, а вы ядовитые, наги?» Я погладила змеиную кожу ладошкой. «Очень приятно касаться. Класс!» «Нет, леди!» Прикрыв рот ладонью, совсем как земные азиаты, хихикнула она. «Жалко. А то можно было бы плюнуть ядом в сторону недругов. Не фигурально, а натурально!» Рассмеялась я. «Что ж, поработаем. Томас, спасибо». Повернулась я к герцогу, который, скрестив руки и присев на край стола, наблюдал за нами с улыбкой. «Мы пойдем?» Ташира оказалась приятной девушкой. По меркам своего народа она была совсем молоденькой, примерно лет 20 человеческих. И я стала ее первым работодателем. Она планировала искать работу в какой-то из местных корпораций, если уместно так выражаться про мир техномагии. Но тут бывший преподаватель предложил ей попробовать свои силы в должности личной помощницы иномерянки. К тому же ведьмы, да еще и герцогини. Природное любопытство победило. Ташира, не раздумывая, приехала на собеседование к герцогу, и после того, как его служба безопасности проверила девушку, он представил ее мне. Мое слово должно было стать решающим. Если бы я отказалась, то тут ничего не попишешь. У меня после выяснения всего этого возник лишь один вопрос. У герцога есть служба безопасности?